Они оживленно загоготали. Понятно, что им Женьки тоже не хватало. Он же душа компании, конечно, с ним веселее. А мне сразу стало пусто и холодно, и слезы на глаза навернулись. Я отвернулась к окну, чтобы никто не видел, что я плачу, а слезы все текли и текли. Женька-то играет, а я никому не нужна. Мальчишки со мной играть не будут, а девочки... Что с них взять? Они в этом времени какие-то недоразвитые. Я очнулась, как только услышала рядом с собой Женин голос. «Или мы играем вместе с ней, или бойкотируйте нас дальше, но вдвоем». «Тили-тили, тесто, жених и невеста!» — громко заорал кто-то, и все заржали. Я вздрогнула, а Женька даже не улыбнулся, а просто взял меня за руку, и смех стих. И мальчишки смотрели на нас во все глаза, а потом Миша сказал: «Ну не может же она в конный бой играть?» «В конный не может», — согласился Женя, — «а в морской запросто». «А давайте поле 20 на 20». «А давайте». «Парами на вылет, а потом финал 30 на 30». Мы рванули в класс. Я успела разглядеть Красноперкину, которая злобно сжимала губы в окружении подружек. После следующего урока к нам стали подтягиваться девочки. Сначала просто сидели рядом и смотрели, как мы играем, а потом стали активно болеть и помогать. То ли я уже попривыкла, то ли они стали вести себя лучше, но я перестала раздражаться от одного их присутствия. С Леной маленькой, Олей кудрявой, мы даже вполне весело поболтали. Так странно, из 15 девочек в классе 5 Лен и 3 Оли. Плохо тут с фантазией у родителей. И вот на очередной перемене шли мы с девчонками по коридору и проходили мимо кабинета директора. А там, в приемной, дверь была открыта настежь. Я мимо проскочила, а потом резко затормозила. Заметила что-то боковым зрением, что-то очень странное, на подсознании сработало. Я вернулась к двери, осмотрела комнату. Вот! Вот за что у меня глаз зацепился. В углу комнаты, там, где в моем времени стоял компьютерный стол с техникой, здесь находился странный агрегат. «Девочки, что это?» — спросила я шепотом. «Печатная машинка», — ответила кудрявая Оля. «А что?» «А как она печатает?» «В смысле?» — изумилась Оля. «И тут мне повезло, потому что в комнату влетела молоденькая девушка-старшеклассница и ринулась к этой самой машинке. Я не выдержала, подошла поближе, чтобы посмотреть, как она с ней будет управляться. При виде знакомой клавиатуры у меня просто сердце сжалось. Где-то в глубине души ожила надежда, что это просто сильно устаревший принтер, а комп, пусть тоже устаревший, но есть. И спрятан в соседней комнате. И сейчас я его найду, включу и как-нибудь попаду домой. Девушка вручную заправила бумагу. Ну ладно, наверное, в старых принтерах тоже так делали. Но когда она села и стала набирать текст, а по бумаге в такт с ее нажатиями стали скакать маленькие молоточки, я на минуту просто потеряла дар речи. Когда первый шок прошел, любопытство победило разочарование. Понятно, что компа не будет, но как она работает? Девушка стучала по буковкам, но так мучительно, медленно, что я устала на нее смотреть и не выдержала. «Можно я?» «Ты? А ты умеешь?» Я неопределенно пожала плечом. «Ну, попробуй», — сказала девочка. «Меня классная попросила напечатать. Это для кабинета». Она освободила мне стул. Я уселась, положила руки на клаву. От ностальгии чуть не заплакала. Посмотрела на раскладку. «Совпадает. Только знаки препинания немного по-другому расположены». Ткнула букву. «Ого! А нажимать-то нужно гораздо сильнее». «Ты умеешь?» — еще раз спросила девушка. И я начала печатать. Сначала сбивали предупредительные звяки в конце строчки, и то, что потом каретка, это называется каретка, переезжала с конца строчки на начало. Но все-таки это была родная клавиатура, и пусть мне приходилось лупить по ней с непривычной силой, я все равно получала огромное удовольствие. Собственно, очнулась я, допечатав лист. «Ну ничего себе!» — Глаза у старшеклассницы были огромные. «Где ты так печатать научилась?» — выглядывали у нее из-за плеча Оля с Леной. «Да так, в одном месте», — я опять неопределенно пожала плечом. Витя, 2018 год. В понедельник я собирался поговорить с Ушкой. Не знаю о чем, но поговорить надо было. Не получилось. Слава о нашем кружке так быстро распространилась, что после занятий к нам с Ястребом подошло человек 15 желающих. Из нашего класса, из параллельных, и даже пара девочек на год старше. Я растерялся. Ястреб, судя по всему, тоже. А Сушка напряглась. «Всех не примем, вы в комнату не влезете». Ястреб подхватил идею с явным облегчением. «Конечно, мы и так на головах друг у друга сидим. Все, прием окончен». Новички смотрели так жалобно, что я не выдержал. Тем более, что в голову пришла гениальная идея, и мне хотелось высказать ее при Сушке. «Поместимся», — заявил я. «Только зачем в комнате?» «А где?» — спросил Ястреб. «В холле? А если завтра еще желающие появятся? Родителей твоих на улицу выгоним?» «Не-а», — хитро улыбнулся я. «Сами на улицу пойдем. Погода замечательная, чего дома сидеть?» Я покосился на Сушку, но так и не понял, оценила ли она всю гениальность моей идеи. В результате мы расположились на школьном стадионе. Народу набралось так много, что Ястреб и Сушка поделили кружковцев пополам. Дима занимался с мальчиками, Снежана — девочками. Я сидел на параллельных брусьях и, как заявил Ястреб, осуществлял общее руководство. В основном это руководство заключалось в болтании ногами и кивании головой, когда кто-нибудь спрашивал, можно ли сделать то-то или то-то. В самых сложных случаях я предлагал игру, в которую сейчас нужно поиграть. Родители сначала удивились нашему новому месту сбора, но потом пришли проведать и все поняли. Посидев минут 15 без дела в сторонке, папа добыли у физрука волейбольный мячик и резались в волейбол. Мамы немного потерпели, но через 5 минут присоединились к папам. Стучали по мячу, орали, ругались друг на друга, извинялись, хохотали и очень удивились, когда оказалось, что уже стемнело. Нас быстренько развезли по домам, но я успел на прощание помахать Сушке рукой. Она сделала странное движение плечом, но махать в ответ не стала. Зато покраснела так, что даже в темноте было видно. Моя мама как будто ничего не заметила, но, зайдя поцеловать на ночь, почему-то сказала. «А эта девочка, Жанна...» «Снежана», — поправил я. «Да, точно. Она ничего, симпатичная».